Глава седьмая. Законы жанра. Альберт еще спросил меня, что я намерен делать дальше, и я забормотал, что сообщу чуть позже. Ведь надо было сначала сделать еще один звонок. Я вспомнил, что пообещал каждый день докладывать об итогах Ивану и Шуре. А тут рассказать, как ни странно, было что, хотя прошли всего сутки. Мне, помню, очень не хотелось делать этот звонок. «Это Сергей», — сказал я в трубку, нервно посматривая на выход из бочки гиганта. «Сейчас всех могут погнать в автобус, а я... у меня ведь машина». «Докладывай решительно», — сказал мне голос. «Ты вовремя, мы тут как раз. Впрочем, неважно. Ну и что?» Преступление никак не могло быть связано с технологиями приготовления вина в замке. «Или где-то еще», — сказал я монотонно. «Случайного отравления садовыми опрыскивателями тут нет и близко. Все было задумано заранее. Требовало специальных знаний и нескольких дней на подготовку. Это самое важное. Потому что раз так, то, скорее всего, готовиться начали до того, как замок был выбран местом встречи». В трубке раздался предупреждающий кашель. «Да, понимаю. Посчитайте дни. Смотрите сами. Могли преступники недели две назад знать то, чего не знали даже вы, поскольку нечего было еще знать. Далее. Мотивы отравления пока не ясны, то есть несколько вариантов. Уже представляю, в чем и почему полиция может ошибаться. И самое главное, могу примерно описать, как это было сделано, почти знаю кем, но... Серега, тормози!» — раздался голос. — «Шурик, скажи, я похож на немецкого полицейского?» — «Что-то есть», — прозвучал далекий голос. — «Но я ни хрена не немецкий полицейский. Мне похрену, кто и как это сделал, если это не по нашим делам. А наши дела, сам знаешь, какие, чтобы подопечный был в порядке. Ты все правильно сказал, это то, что нам было надо. А вот ловить бытовых отравителей по всей Европе — это не то, что нам надо. Пусть сами ловят. У нас свои задачи, а они изменились. Слыхал насчет проклятого вина?» «О, Господи, с отвращением», — сказал я. «Ага. Сначала протокол планировал одну символику встречи. История страны, любовь к европейской цивилизации, культура, традиции, знаменитый замок, знаменитое вино. Вот что это такое хренов Зоргенштайн. Просто праздник какой-то. А тут, прикинь, подопечные вчетвером посещают место сожжения еврейских колдунов и пьют там проклятое вино. Ведь не поймут их, пожалуй. Тут не только мы. Тут протокол встал на уши. И наш, и не наш, не та символика получается. Отбой, Серега. Ты нам очень помог, вообще-то. Как быстро, — подумал я. Только сутки. Это и вправду случилось, я не нужен». «У нас одна штука», — сообщил голос Ивана в трубке. «То есть как?» «С вас, это мне надо отчитаться», — озабоченно сказал я. «Ага, будем мы из-за штуки поганых евро ездить тебе принимать отчет». «Это непредвиденные оперативные расходы. Оставь себе. А штука у нас другая, получше. Одна штука звонка. Если кто-то на тебя наедет, не по делу. Отъедет через 10 минут, точно говорю, и не вернется. Да ладно, просто так звони, герой, понял?» Я понял все. Над ярмаркой светило бледноватое сентябрьское солнце. Над ухом хрипела труба, звенели тарелки. Инвалиды опять заиграли нелюбимую Гришей Эрику. «Сергей, мы уезжаем?» — вывела меня из печали Мануэла. — Ждать? Минут 5 мы решали с ней вопрос насчет «Опеля», его ведь надо было куда-то сдавать. А тут я еще вспомнил, что поездка наша вся целиком подходит к концу. — Альберт, — сказал я в телефон несчастным голосом, — хорошо, что он меня в этот момент не видел, — ты мне очень помог, все получилось хорошо и быстро, думаю, теперь постепенно все забудется. — Ты не едешь в замок, — сообщил мне уверенно. — Нет уж, не надо, все прояснилось, — продолжал лепетать я. — Теперь я знаю, что произошло. — Да, а вот я не знаю. А еще не знаю, какое отношение к этой истории имеет Россия. Но мы теперь в этом мире связаны все, и это хорошо. Ты, конечно, напишешь в журнале то, что надо, и приезжай в любое время. Я буду помнить, что ты в этот момент был с нами. Как они нежно поют невидимые колокола франкфуртского аэропорта. Три ноты с верхней до нижней, а потом успокаивающие женские голоса зовут в небо. Оттуда в разрывах облаков я увижу седую каменную чешую шпилей города, подкрашенные в золото клубы деревьев. Есть две Германии, северная и южная. Северная для людей с суровым, скучным характером, пьющих пиво, и южная для беспредельных романтиков, пьющих вино. На севере я так и не был, да и зачем. Сигарета в курительной аэропорта, среди нервных и слегка взмокших людей. Классика. Джеймс Бонд сидел в зале отлета международного аэропорта во Франкфурте и... Нет, можно лучше. Кто это написал? Не помню, кажется так. Гарри Поттер сидел в зале отлета международного аэропорта во Франкфурте и думал о смерти. Все, что он умел делать в жизни, действительно хорошо — это убивать. Сколько ж всего я умею делать хорошо. Какая потрясающая жизнь. И что это за жадность такая — хотеть быть кем-то еще? Ведь попробуй нарушить законы жанра в книге или на экране. Не может расследование, которое ведут то ли Гарри Поттер, то ли Джеймс Бонд, оборваться, только начавшись. Жанр от тебя просто не позволит. Еще ведь надо, чтобы появился второй труп, а в хорошем произведении десяток другой. Большую часть несчастных должен уничтожить лично герой, иначе что это за герой? Да, еще надо прочитать «Молот ведьм» и найти там разгадку истории, затаившейся на 4,5 века. Откопать замурованную в стену проклятую бутылку с вином, несущим смерть. Открыть пузатую бутылку, провести бокалом под носом и не забыть вскользь заметить, что урожай в тот год был прекрасен. Надо ворваться в мрачный Зоргенштайн, так что никакая полиция тебя не заметит. Выявить дремавшее там древнее зло, нашедшее новых хозяев, разнести это зло в клочья. Вылететь из взрывающегося замка в огненных клубах, нелепо размахивая руками, ласково несущей тебя ударной волне. И затем без царапины и синяка плавно вырулить на автобан, оставляя за спиной дым разрушений. На самом деле, в реальной жизни любой из тех ударов, что наносят на экране хорошо тренированные люди в черных комбинезонах, уложат тебя в больницу на неделю, а окончательно все заживет в лучшем случае через год. И пули врагов попадают в цель гораздо чаще, чем это случается в сказках. Хватает одной, чтобы надолго и всерьез перестать бегать, подтягиваться, лупить преследователей руками и ногами. А потом ты будешь лежать и ждать, когда приедет доктор, и думать, есть ли у него... противошоковая сыворотка и обезболивающая. Иногда через слепящее солнце косится на то, что рядом. Зелено-бурые пятна камуфляжа, сиренево-черная вздувшаяся кожа, багровые цветы развороченных ран, над ними дрожат и пикируют крупные изумрудные мухи. Очень много мух. И веера зелено-серебристой слоновой травы над всей этой картиной. Вот что такое боевик в реальности. А вправду ли я это хочу в настоящей моей жизни? Впрочем, меня никто об этом не спрашивал. Реальная жизнь — это когда я слышу в трубке голос «Отбой, Серега!» Это правда отбой. Не будет тебе, дорогой друг, шпионского боевика. И готического романа тоже не будет. Что ж, если наш король не любит пьесы... Но строчка эта завершалась у меня в голове почему-то совсем другим образом. Прощайте вы, крылатые войска! Три нежные колокольные ноты под высоким потолком. Москву! Они расслабленно брели мне навстречу всей четверкой, с рюкзаками и маленькими сумками на колесах. Юля с круглыми глазами никогда не бывала во франкфуртском аэропорту. Игорь Седов с бесконечно ироничным взглядом, рассказывающий что-то благосклонной хрупкой Алине и рубящий предмет разговора рукой. И Гриша, злорадно озирающий окрестности победным взглядом. Полчаса назад на регистрации произошла забавная сцена. Алина получила место у окна. Гриша требовал себе кресло тоже у окна, поскольку это ведь именно он успешно расследовал дело сжигателей и каббалистов. А еще Гриша затащил себе под бок Седова, пообещав ему всю дорогу без перерыва брать у него интервью. Юля, незаметная как мышка, пристроилась к ним, и получилось так, что впереди сидим мы с Алиной, а прочие троица сзади. Поскольку в тот момент я все еще не верил до конца, что я уже не детектив, и реагировал на происходящее очень быстро, то мгновенно все понял и мысленно сказал Грише спасибо. Алина снова начала дрожать. У нее, оказывается, кончились те таблетки, которыми она отгоняла простуду, держала ее на расстоянии, как волчью стаю. «Но на самом деле лучше моей таблеткой был ты», — сказала она, рассматривая меня своими неповторимыми глазами, цвет которых почти невозможно описать. «Знаешь ли, это было очень странное знакомство. Я все время чувствовала, что ты здесь чуть не охраняешь меня и ничего не требуешь. Не доставляешь никакого дискомфорта. Просто где-то рядом, если надо, поможешь. Редкий случай. А странно это знакомство, потому что мы не встречались раньше. Мы ведь примерно одного возраста, так? Могли бы познакомиться много лет назад. Я был тогда другим. Кстати, о дискомфорте. Почему ты прячешь руки в рукава, как японский рикша? Они замерзли. С досадой сообщила Алина. — Что со мной творится? Не понимаю. Сейчас пройдет. — А-а-а, — сказал я. — Есть вот этот плед и все та же куртка, а есть кое-что получше. Ну-ка, руки. — Что руки? Ноги ты можешь засунуть вот сюда, когда взлетим. А руки — замечательная штука. Их можно вот так вот взять. Секрет в том, чтобы сделать это сильно, очень сильно, боясь, что сломаешь эти хрупкие пальцы. Растирать, мять. Нажимать на точки, так чтобы ее руки испугались и потребовали помощи от сердца, больше крови, и вот они согреваются. А поскольку это очень нервная штука, руки, то за ними согревается весь человек в целом. Это почти что страшно проделывать такой с теплой, тонкой кожей, с мягкими косточками, и все это время думать о неожиданных вещах. Обо всем прочем, что с этими безвольными, иногда слабо сжимающимися руками, можно было проделать. — Почему ты такой красный? — услышал я ее шепот. Эти глаза цвета Александрита были совсем близко. — Ты застенчив? — Потому что передача энергии, космос, невнятно начал объяснять я. — Вообще, да, очень застенчив от природы. — Хорошо, а почему ты красная? Потому что мне вдруг стало очень тепло, а мы тем временем уже взлетели. Значит, я еще долго не увижу шпили Франкфурта. Зато в финале Джеймса Бонда в виде награды по законам жанра всегда ждет много любви в конце книги. Что вот это и есть любовь, значит, это финал. Они там сзади наверняка уверены, что все ночи мы проводим вместе. Как они удивятся, узнав, что ничего подобного не было и близко. Но тут я вспомнил про Седова, который получил колонку в журнале Алины, и снова тихо порадовался. Она совершенно спокойно засунула две узкие ступни в полосатых носках мне под бедро, завернулась в одеяло с головой и замолчала. Так где я читал об отравлении никотином? Главным героем этой книги был актер, не могу вспомнить, а уже неважно. Я посмотрел влево и подумал, у меня все время чувство, что мне не дают с ней поговорить. Да мы вообще все это время лишь обменивались фразами и не более того. И тут, поскольку Алина у меня под боком была до странности теплой, я тоже заснул. Длинный коридор Шереметьево, по которому бредут вереницы людей, посматривающих через стекло влево, на взлетное поле, кончается клоакой, протертыми ступенями вниз, в тусклую яму, воронку, где шевелится у пограничного контроля злая плотная толпа. И каждый из нас, поняв, что наконец, что вот она, родина, сказал что-то про соответствующую мать, вслух или про себя, в мягких выражениях или полным текстом. Но, в общем, все мы мыслим в этот миг одинаково. Есть такой эффект Кауфмана, прославленного виноимпортера, который заметил как-то, что восприятие вина меняется в зависимости от места. Где-то на виноградниках Чили или Тосканы ты ощущаешь одно, но привозишь ту же бутылку домой, открываешь ее, оно чуть-чуть другое. И это касается не только вина. Сколько раз я наблюдал или ощущал тот самый эффект. Возвращается человек полный планов, давший по ту сторону границы множество обещаний, сделавший запись, обменявшийся карточками. И нет сил поднять руку, позвонить, начать выполнять обещанное. Стоит только вот посмотреть на эти лица. И не ушами даже, а буквально спиной послушать разговор. Ну ладно. Сейчас на улице нас ждет вдох родного воздуха. Он заметно холоднее, чем на германском юге, когда заряд оптимизма обеспечен. Я даже забыла вызвать из редакции машину, — улыбнулась краем рта Алина, возникшая у меня под боком, расслабилась, что-то не то с головой. — Я тоже не вызвал, — ответил я, — потому что свою машину люблю водить сам, и она меня ждет метрах в 150 отсюда. Подожди в тепле, увидишь через стекло что-то очень белое, и выходи. И чтобы она вдруг не передумала, я отобрал у нее сумку, неожиданно зверски тяжелую, и быстро понес ее вниз на парковку. Черт знает, куда девалась остальная наша троица. Может, получала багаж? С этого момента я просто полностью забыл ее существование. Надолго. «Она очень белая», — сказала Алина, падая на переднее сиденье. «И она чистая. А что за машина?» «Ну, конечно, она чистая, если белая», — посмеялся я. «Это такая замечательная штука, Deo Nexia. И она чистая. Все очень просто. Заранее подготовленные 3-4 пластиковые бутылки с водой в багажнике и скребок-губка с длинной ручкой. Если начинать поливать воду с крыши и двигать губкой очень-очень энергично, то пары минут хватит, пока греется мотор. Кроме того, на белом грязь не так заметно. Попробуйте черную, и все поймете. Шереметьевские березы сторожат лес, где пахнет грибами. Еще можно успеть походить по нему. Там будет падать с ветвей дрожащий золотой дождь. Я знаю, какой сейчас должна быть в машине музыка. Летящий, с еле заметной грустью. Но что это, Алина опять спит или лежит, прислонившись к стеклу с закрытыми глазами? Этого не может быть. Она не может сейчас спать. Она открыла глаза, когда мы оказались на длинной, звенящей трамваями Трифоновской улицы. — А ведь я, кажется, не сказала адрес, — проговорила она. Мы посмотрели друг на друга и засмеялись. — А это что? — А это, — сказал я, — место, где у меня есть такие же таблетки, которые у тебя кончились. «Ну, конечно, конечно, таблетки!» — восхитилась она, и мы снова начали смеяться. «Боже ты мой! Мы совсем большие!» — сказала она, поднимаясь по лестнице. «Так, у тебя нет лифта. Понятно. Мы большие. Мне 40 лет. Ты услышишь? Мне 40 лет. А я все равно. Ой, никогда не видела белую кожаную входную дверь. Это ж не случайность, это же стиль». Дверь со звуком присоски открылась. — Здесь чисто? — восхитилась она. — Ты живешь здесь совсем один? — Абсолютно. И, честно говоря, до сих пор не верю своему счастью. Вхожу в дом после очередной поездки с замиранием. А вдруг квартиры там нет и не было? — Что это такое? — спросила она в прихожей, рассматривая сооружение за дверью туалета. — Кстати, мне сюда нужно. — Это газовая колонка, между прочим, немецкая. Она означает, что всегда есть горячая вода, и что вечером можно зайти сюда, зажечь живой синий огонь и как-то так задуматься. А потом, выйдя, она остановилась на пороге комнаты и подняла брови. Светло-серый ковер? Золотисто-розовые занавески, никакой мебели, только встроенный шкаф, белый, а ведь это хорошо. И ты спишь на полу, на этом громадном матраце? Я один раз в жизни был в Японии, и... А что это с тобой, дорогая Алина? Она дрожала. Кто-то в самолете признавался ей в природной застенчивости, но тут... Боже ты мой, как мне стыдно! Странным сонным голосом сказала она, трястись, дурной тон. Да, успокоил я ее, очень стыдно. И мне стыдно, и им стыдно. Иди-ка сюда, сейчас пройдет, я все сделаю. Я положил руку ей на лоб. Так все просто, продолжала она. Мне казалось, что мы уж давно не вылезаем с тобой из постели, привыкли. А вот только я... Так что это? Это был градусник. И после долгой паузы, не может быть. Ты ошибся? Но если так, я просто поеду домой? Да, а дома у тебя, как ты говорила раньше, есть мальчик. 10 лет заражать будем? Да это, наверное, пустяк. Ну вот, готово. Посмотри, посмотри, если так настаиваешь. Я посмотрел, пошел искать таблетки. Да, моя дорогая, это пустяк, 39,1. С этим домой не ездит. С этим бьют сразу 2 вот такие таблетки, а потом еще вот такие. Быстро глотаем, заворачиваем ноги, я пошел ставить чайник. — Нет, ну так же нельзя, — раздался у меня из спины слабый голос. — Ты обязательно должен меня, ну, в общем, трахнуть, а то это просто смешно и неудобно вкатиться вот так в дом, чтобы лечь там и болеть. Боже, как глупо! — Да, — сказал я рассеянно. — Обязательно трахну, даже не сомневайся. Во сне и в бреду. Прямо завтра. — Когда... Я вернулся в комнату с чаем, она уже спала. На той половине кровати, которую я всегда считал своей, спрятав нос в одеяло, я пошел в машину за ее сумкой.